Среда, 31 января. Первое. Люди, которые митингуют, и из-за них отменяется мастер-шеф. Сегодня меня бесят даже младшие редакторы. Они все такие зашибенно предсказуемые, такие довольные. Билл Яйцетряс, тот, который ежедневно напоминает нам о том, что он пережил рак яичка, даже когда разговор вообще никаким боком не касается ни рака, ни яиц, всегда приносит с собой на обед сырный ролл и пакет чипсов, а по телефону говорит фразочки вроде «всего наилучшего» и «молодчага». Кэрол поет в хоре, живет без мобильника и со строгой периодичностью носит все время одни и те же два платья. Одно — розовое с высокой фиолетовой горловиной, второе — зеленое с красной высокой горловиной. Еще есть Эдмунд, наш редакционный краш. Слегка экзотичный, родился в Швейцарии, учился в частной школе, мажор до мозга костей. И со стрижкой, как у моего 6-летнего племянника. Он никогда не ругается, а вместо этого пользуется восклицаниями вроде «Офонареть!» и «Божечки!». И каждый день в 11:32 открывает банку диетического Лилта. В 11:32. Ни минуты позже. Я все утро обновляла сайт и странички наших соцсетей. Клавдии хочется больше интерактива с подписчиками. Вечеринка «Приходи со своей метлой», состоявшаяся после беспорядков, получила большой отклик, и Клавдии захотелось разогреть аудиторию Инстаграм-странички. Как можно разогреть кого-нибудь темой уборки? Тверк со шваброй? Фото в широком полуприседе верхом на метле? О каком разогреве может идти речь, если у нас на страничке люди в костюмах Робин Гуда танцуют на лужайке английские народные танцы, а представительница женского института читает лекцию о пуговицах? Наш Инстаграм — это сплошь цветочные композиции, любительские снимки с ярмарки еды, где толстые мужики едят копченую свиную шею, и одна фотография, на которой завхоз Эрик грузит ящики. Мне не разрешается постить туда что-нибудь хотя бы призрачно интересное, типа мертвого наркомана в парке или женщины, которая въехала в инвалидном электроскутере в реку. Господи, это была просто убийственная ржака. Я тогда впервые в жизни чуть не описалась в общественном месте, если не считать вечеринки в честь моего 21-летия. Рона сегодня не было. Хочу попросить его о повышении зарплаты. Ну или хотя бы спрошу, есть ли у него представление о том, когда будет назначена стипендия на журналистское обучение. Каждый год в январе они выбирают одного стажера, и он отматывает у них срок, пока не дослужится до какой-нибудь должности постарше. Лайнус и сам начинал как младший сотрудник. И Клавдия тоже. И Майк Хит. Ну, конечно же, после всех материалов, которые я для них подготовила, они увидят, что мне просто необходимо получить нормальное специальное образование. У меня тут и конкурентов-то нет. Стипендия должна достаться именно мне. Вот лишь малая часть дополнительной, то есть такой, которую я не включила в свое резюме, работы, выполненной мною в редакции за последние 3 года. Первое. Статья о закрытии старого кинотеатра. Второе. Статья об усадьбе Риллингтон, площадке для проведения свадеб экстра-класса. Третье. Статья о закрытии городского бассейна плюс эксклюзивное интервью с участником демонстрации, запустившим шефа полиции использованным презервативом. Четвертое. Тест-драйв нового Audi плюс подробный отчет. Пятое. Бесчисленные рецензии на фильмы. Если мне придется выдержать еще одного Бонда, очередной Марвел или новую Киру Найтли, я подложу под ксерокс бомбу. Шестое. 100 миллиардов интервью с парами, празднующими золотую свадьбу, с пугающе волосатыми лицами, в гостиных пропавших мочой, с чаем, подернутым жирной пленкой, разлитым по щербатым чашкам и непрекращающимися рассказами про их автомобиль Моррис Майнер. Я могла бы продолжать бесконечно. И поскольку это мой дневник, я и в самом деле продолжу. Седьмое. Предоставление Дзынь в качестве подопытной крысы в распоряжении нового салона красоты для собак на Милфорд-стрит. Хотя это ее травмировало, и у нее потом на ухе была сыпь. Восьмое. Фотографии для статьи об электростанции. 9. Фотографии для статьи о беспорядках. 10. Фотографии для раздела «Сельская жизнь». Богатые папики в крикетном клубе. 11. Отзывы на 12 ресторанов под псевдонимом Гастон Анфуаре. 12. Еженедельные походы в суд на слушание дел нарков, которых штрафуют за мухлёж со страховкой, скандал в Бургер Кинге или попытку трахнуть голубя. 13. Освоение стенографии. 14. Освоение юридической лексики. 15. Умалчивание о бесконечных сексистских и просто неприличных комментариях Лайнуса о том, что Майк Хит воняет котами, и о том, что Клавдия просто в целом злобная стерва. И тут нет еще даже половины всего, что я для них сделала. После обеда кто-то раздавал пончики, и я один съела. Иди лесом, Талия. По дороге домой опять заехала в Windowsill Court. По-прежнему ни слуху, ни духу от нашего общего друга. За углом находится дом с квартирами для престарелых и инвалидов под названием Winchester Place. Я припарковалась у ворот и стала наблюдать за людьми, которые выходили из дома. И за теми, которые входили. Внимательно осмотрела всю улицу в поисках красноречивого педографити или стариканов в зеленых даффл-котах. Ничего. Боюсь, поездки туда мне вредят. После них мне еще нестерпимее хочется убивать. Но не ездить туда еще хуже, потому что тогда получится, что у меня нет вообще ничего. Только жизнь. И Крейг. Мастер-шефы сегодня отменили ради экстренного выпуска панорамы, посвященного кампании жесткой экономии. Вскользь осветили и наш бунт. У Рона вместе с мэром взяли на эту тему интервью. Я швырялась орешками в экран, как в тот раз, когда его показывали в погоне. Но его все равно оттуда быстро вышвырнули. Спасибо Олли Мёрсу. И мне, и Крейгу готовить было неохота. Поэтому мы пошли за Нандос. «Целлюлит, какие-то вопросы?»